вся наша жизнь спорт. Потому так высоко прыгаем, что толчок сильный получаем. Сверху посмотришь, все подпрыгивают, как на сковороде. Высоко подпрыгнул и затаился с добычей. Потому и быстро бегаем, что на запах. Потому и тяжести огромные перетаскиваем, что в запас. Только по мешкам и узнаешь, откуда возвратился. По детским крикам взрослых разыщешь, по асфальту и с полком. По народной тропе киоск, по прямым углам новые районы, по гулу стадион, по бегу на результат спринт, по бегу за результатом сапоги, по бегу без результата бесплатное лечение. Что в молодости спорт, в старости дрова, керосин и нитки. Вся жизнь в спорте. Конечно, успехи медицины огромные. Десяткам тысяч возвращено зрение, миллионам возвращен слух. Правда, с появлением зрения возникают новые проблемы. Квартира, ремонт. Изображение в зеркале требует замены. С возвращением слуха слышны шутки и юмор по телевидению, комментарии международной жизни. Массу людей вылечили от болезни желудка. Им нельзя было есть жирного. Теперь можно есть все. Все, что есть, можно есть. То есть появление новых лекарств и исчезновение старых продуктов образует взаимозаменяемые пары. Обильная пища вызывает склероз сосудов, ограниченная вспыльчивость. Сидение гипотонию, стояние тромбофлебит. Что с человеком не делай, он упорно ползет на кладбище. Обычное времяпрепровождение нашего человека, смотреть, как бы чего не свистнули, другого наоборот, и оба как-то заняты. Половина пассажиров следит за тем, чтобы другая половина брала билеты в трамвае, и первая половина уже не берет, она на службе. Таким образом, ездит по билетам только половина народа. Так же, как половина населения следит за тем, чтобы вторая половина брала в порядке очереди, и сама, естественно, или, как сейчас говорят, разумеется, берет вне очереди, из которой тоже образуется очередь, параллельная первой, где те, кто следит за теми, кто наблюдает, в первых рядах. И те, кто стоит в живой очереди, в свою очередь, зорко наблюдает за порядком получения в очереди, которая вне очереди. Чем и достигается вот эта всеобщая, гармоническая, всесоюзная тишина и спокойствие. В комитете народного контроля выявили внутренние резервы. В дополнение к 120 тысячам наказано еще 60 тысяч работников. 120 тысяч привлечено к ответственности только за первый квартал текущего года, из них 60 тысяч руководящего состава. Произведено денежных начетов дополнительно на сумму 300 тысяч рублей. Арестовано и посажено работников среднего звена на общую сумму 628 лет. Низового инженерно-технического персонала на 10 700 лет. Крупных руководящих кадров на 320 дней условно. Понижено в должности 160 тысяч человек, доведено до инфаркта 270 тысяч руководителей, 120 тысяч испытывают острую сердечную недостаточность. Невзирая на достигнутое, мы не можем успокаиваться. 27 тысяч руководителей, которые могут быть госпитализированы, продолжают трудиться. 16 тысяч преподавателей избежали инсульта, невзирая на приказы об укреплении кадрового состава. Что свидетельствует о низкой эффективности работы наших учреждений на местах. В столицах союзных республик и крупных областных центрах в больницу поступает 1,6 руководителей из каждых двух уведомленных заранее. Особенно хороша эффективность среди лиц пенсионного возраста. Однако вызывает тревогу факты, когда на каждых трех госпитализированных приходится один наш работник. Это высокий процент, вызываемый нездоровыми дискуссиями, попытками объяснить решение. Задача теперь в том, чтобы достигнутый нами инфарктно-инсультный уровень максимально отразился на повышении качества продукции, снижении себестоимости, повышении производительности, снижении штурмовщины, повышении отдачи, снижении металлоемкости, повышении соревнования, снижении затрат энергии, повышении дисциплины, снижении травматизма, повышении ответственности. Благодарю вас. Обычно, если зал не аплодирует, я просто погибаю, потому что можно сутки перечислять, что повышать, что понижать.

Где сейчас находится дядя жены? Вот документ. Где похоронен умерший в 1883 году брат папы дедушки по двоюродной сестре? Парковая 21, квартира 16, копать под кухней. Куда движешься? Вот направление. Как сюда попал? Вот рваный билет. Все крыть нечем. Хочется крыть, а нечем. Лампочку поменял? Вот чек. Что глотнул? Вот рецепт. Почему домой? Вот бюллетень. Куда смотришь? Вот телевизор. Какая программа? Время. Так, плитка в ванной, унитаз, карниз ворованный? Вот чек. Обои ворованы? Чек. Это ворованы? Чек. Ворованы? Чек. Пу! Плевательница. Ох, и хочется закрыть. С другими городами? Ничего. Санаторий? Ни разу. По-английски? Не понимаю. Молодец. Где? Здесь. А если? Соображу. А непредвиденно? Позвоню вам. А самому захочется? Спрошу у вас. А если нужен мгновенный ответ, дам уклончивый и спрошу у вас. Автобиография прекрасная. Бабка нищая, дед сумасшедший, прадед бродяга. Да зачем вам трудиться? Вот список ваших вопросов, вот список моих ответов. А не участвовал в развратной кампании 6 на 9, 9 на 12? С пивом, журналами, банями и парной? Грамота об импотенции, участковый врач, соседи, общественность. Нет в городе человека увереннее, чем я, в сегодняшнем, завтрашнем, а главное, во вчерашнем дне. С высоко поднятой головой сижу. Некоторые издеваются. Справки – это все, что накопил к старости. Все, причем это копии. Оригинал закопанный в таком месте. Глядя на меня, и другие светлеют. Значит, можно. Значит, живем. Самые строгие проверяющие теплеют. Один с дамой подошел. А где вас искать после вашей внезапной кончины, которая произойдет внезапно, в ночь 16 января на 18 декабря? А второе интернациональное, 108 по горизонтали, 6 по вертикали. Внизу буду я со свидетельством и со всеми документами. До свидания, распишитесь. Вы свободны, отметьте число, час, печать. Чуть больше времени на выход, зато спокоен, что действительно ушел. Действительно пришел домой и совершенно искренне лег спать. Сейчас я прочту произведение несколько, так сказать, покрупнее, так, подлиннее, скажем так. Я нервный и длинно писать не могу. Если высказал, так что же еще продолжать? Не для заработка, в общем-то, потому что от строки нам не платят, нам от звука. Значит, с эпиграфами. Так как я уже давно, несколько лет, как стремлюсь в большую литературу, хотя там места сейчас заняты все, пока. Я пишу сейчас с эпиграфами. Причем, чтобы не болтаться по библиотекам, сам пишу эпиграф и сам пишу произведение. Эпиграф. Я так рад, что своей жизнью подтверждаю чью-то теорию. Прохожий. И какая-то такая с детства боязнь огорчить окружающих. 20 километров пешком, чтобы не спрашивать, как пройти. Огромные попытки самолечения, чтобы не вызывать. Дикий храп, чтобы не свидетельствовать. Обидно огорчать стольких людей, чем попало, самой жизнью своей. Ну, близких мы уж как-то привыкли, это обычное. Вернее, хотя тоже, ну, все-таки, ну, нет, по-то-по. Вот незнакомых за что? Они в чем? Ну, я такой уж, мне на роду. А его за что? Он же... Вот так сомневаешься, рассказывать, не рассказывать. То есть, хотя тут вряд ли что исправишь, и я не для того, чтобы исправить, но душу облегчить. Себе, вернее, да, себе, хотя, нет, по-другому. Сейчас каждый рвется высказаться, и слушать некому. Встречаются двое, перебивая друг друга, вываливают и расходятся как бы облегченные. Слушать это все внимательно невозможно. Но чтобы облегчить, надо выслушать. А я не могу просто слушать, я вхожу в его положение, а выбраться оттуда? А он уже ушел, а я в его положении. Почему слушающий засыпает, а говорящий нет? Тот больше устает. Я тороплюсь, пока меня сомнения не настигли. Примеры у меня мелкие, но это моя жизнь. Бог меня не наградил интересной работой, вообще никакой. То есть я хожу туда. Страшнее нет, чем ничего не делать. Я понимаю, чтобы мы не хулиганили на улице, нас надо где-то держать. И вот это назвали КБ. И мы притворяемся конструкторами. Один притворяется заведующим. И даже если появилась работа, мы загораемся, наваливаемся, делаем, и это никому не нужно. Еще раз навалились, придумали, закончили, опять никому не нужно. В колхоз поехали, помидоры с криком, скандалом собрали, до сих пор лежат. Когда результат не нужен, трудно процесс сделать захватывающим. И люди меняются, невозможно поймать чьи-то глаза. Недовольный зарплатой не может поднять глаз, за что ему увеличить, он же сам себе придумал причину. Стыда уже нет и нет достоинства. И начальник решительный и деловой, и ему рассказать нечего, кроме заграничной поездки. Кто-то строит дорогу, ведет газ. Я думаю, вы их отличаете, потому что главное в мужской жизни дело, чтобы он не стал слезливым и женственным. И это ведь не безработица, это сущая безделица. Каламбур. Шутка. Если моя жизнь вызывает улыбки, я рад. Берите ее в качестве эпизода. Шутки. Я давно ищу какое-то применение. В общем, мы так привыкли делать то, что никому не нужно, что когда это кому-то понадобилось, оно все равно не работало. Такие мы неудачники. Хотя многие завидуют. Таким образом, в жизни осталось 2/3, где я сам работаю для других. Представляю, как это увлекательно. Ну, не хотел я огорчать своим появлением товарища, ведущего, вернее, приведшего такси. Когда, сев к нему в салон, сказал, куда мне. Он попросил выйти и сказать. Я вышел и сказал. Он попросил забрать чемодан и сказать. Я забрал чемодан и сказал. Это не было в другой город, это было здесь. Он огорчился и не хотел. А я ведь там живу. Ну, невыгодный район, но я ведь там живу. Я показал паспорт с пропиской, и он мне показал документы. И по документам мы должны были ехать в разные стороны. Мне кричат, ты был прав, он был должен. Конечно, хотя, ну тут действительно, мы уже столько лет предъявляем свои смешные претензии. Кто должен? Что его вынуждает меня вести? Если бы он меня просил. Это же я его, ее, их прошу. Отвезите, отпустите, продайте. Их же мои деньги не интересуют. Он же от меня ничего не хочет. Я его останавливаю, что-то кричу. Прошу ехать со мной. И уже столько лет мы кричим, а они едут, что я в восторге от незыблемости, от ощущения огромной прочности, которая вселяет надежду, что жить можно припеваючи, если понять и ехать туда, куда он едет, и возвращаться, когда он возвращается, и в очереди учить английский, в приемной вязать, на работе готовить наживку, утром ужинать, вечером делать зарядку, чтобы попасть в систему, о чем я мечтаю. Мы же должны с ней когда-нибудь встретиться. Теперь она. Тут дело не в ее грубости. Мне действительно нужны были штаны этого размера. Я же не шутил или издевался. Ну, штаны же мне нужны, ну как же без них? Вернее, хотя нет, все равно тяжело. Я ей показал сантиметр. Ну, действительно, 48-й, третий рост и такой размер у миллионов. А штанов было 100. Она мне показала документы, и по документам я без штанов совершенно официально ушел домой. Я хочу объясниться, чтобы меня правильно поняли наверху. Штанов много. Их очень много, и в случае катастрофы их хватит на всех. Просто нет тех, что подходят. Это незначительный процент от того огромного процента, который всюду есть. И я ношу те, что не подходят, и с удовольствием. Они приятны тем, что внутри них может двигаться какое-то время, пока тронутся они. И в карманы, не искажая формы, помещается около 2 килограмма картофеля. И я доволен, если бы не женщины у нас на работе. Я и так, я одинок. Мне, чтобы подойти к даме, столько нужно преодолеть. А в тех штанах они такой тон вызывают у них, что я уже не приподнимаюсь. И нужно, чтобы кто-то поговорил с женщинами. Это они толкают мужчин, чтобы очень по размеру или по фигуре шушукаются. Но чтобы одеть по цвету или размеру, надо сразу жить нечестно. И пусть не притворяются, что они этого не понимают. И нужно с ними поговорить. Хотя я их понимаю, они хотят красоты, но все-таки честность прежде, хотя тоже неизвестно. Ну, извините, пока меня не настигает сомнение, я могу что-то сказать. А потом как нахлынет, и там, и все правы. Я бы не мог командовать людьми. Этих освободить, тех посадить, потом тех посадить, этих освободить. Я как-то не хочу вмешиваться в чужие жизни. Я хочу свою прожить, не огорчая других. Но уж если ты живешь, то и лечиться надо. Но я же не знал, что, входя к ней в кабинет, нельзя дверь широко открывать. Она сразу сказала, почему они все за вами? Я сказал, действительно, как же, что за черт, действительно. Я же только до двух. Что, в регистратуре не соображает? Я сказал, действительно, как же, что за черт, действительно. Ну, я приму еще троих. Куда денутся остальные? Я сказал, действительно, что за, как же, действительно. Почему же не вас ко мне? У нее же меньше людей. Я сказал, да, действительно, как же. Она вас и должна была осмотреть. Это где вас так лечили? Это ж безграмотно. Вам что, прогревали? Ни в коем случае. Чем же вас теперь спасать? Поднимите рубаху. Боже, опустите быстрее. Я буду звонить. Они начали, пусть они доведут до конца. Она долго звонила, они долго боролись, чтобы меня не лечить. Но наша взяла, и она меня лечит. Я все-таки хочу, чтобы меня правильно поняли наверху. Ее не за что упрекнуть, она права. Они же действительно меня безграмотно лечили, потом направили к ней, потому что она хороший врач. Но ведь и у плохих должен кто-то лечиться. Даже, видимо, большинство. Пусть и выкручиваются. А я бы сдох у них на столе, вот бы они затанцевали. У врача, который меня лечил, на руке была татуировка. «Не забуду мать родную». И говорил он, это наш главный терапевт. И чем его наказать, кроме как умереть у него на столе? Но он же по дружбе стал врачом, по дружбе продолжает. Сколько нас должно у него умереть, чтобы он перестал поступать в медицинский институт? А прокурор правильно кричал, вам только позволь, и вы все помчитесь к хорошему врачу. И он заживет как барин. И дом его будет выделяться богатством и огнями. И станет он жить не нашей жизнью. А это еще хуже, чем хорошо лечить. Так что давайте оставим пока как есть, кричал прокурор. Очень тяжело менять, ничего не меняя. Но мы будем. Вот так я и живу, огорчая незнакомых, и думаю, ну думаю же. Чтобы выиграть сражение, надо спасать раненых. Нельзя их бросать, иначе здоровые, видя свои перспективы, не выйдут из окопов. Жить все-таки хочется. Кто захочет стареть, видя предрассветную очередь пенсионеров за молоком? Кто захочет быть мамой и не переводя дыхание бабушкой, без вида на отдых в любом конце? И никто не захочет умирать, видя какие дикие хлопоты он развернет перед родными. Где горе расставания меркнет перед радостью окончания работ. И пусть меня правильно поймут наверху. Путь к веселью трагичен, но мы его прошли. Вот и будем бегать, чтобы не появляться в поликлиниках. Будем придумывать себе работу, чтобы у делового верха был достойный низ. Будем меньше кушать, чтобы не торчать в ресторанах. И, предвидя борьбу за места на кладбищах, будем жить и жить вечно, сверкая препятствиями и трудностями, переделанными в шутки и куплеты. А как же, так и надо. Хотя, вернее, ухожу, пока меня не одолели сомнения и правильно понимают наверху. Тьфу-тьфу-тьфу-тьфу. Активнее, активнее. Спасибо. Поздравим себя. Все меньше удовольствия хаму, все уже поле его деятельности. Наша берет. В чем был его кайф? Изрыгнуть внезапно, чтобы у всех отвисла челюсть и попадали руки, чтобы посинели лица в безумных поисках ответа. Было такое в пору пребывания в толпе нежных, воспитанных дамс, юристов. Но, слава богу, эти времена прошли. Теперь хам получает повсеместный ежедневный отпор. Бледнеть некому. Хрупкая скрипачка в автобусе оборачивается и врезает между ртом и глазом матросу-сантехнику. Так что тот на глазах корежится, испускает синий дым и сваливает в сугроб. Две нежные школьницы самого субтильного возраста и вида так шарахнули матом. В ответ на короткое слово, сопровождающее предложение отойти, что не дослушав полностью ответ девочек и получив портфелем с коньками по голове, мужчина сошел через закрытую дверь. Поздравим себя, публика перестала распадаться на выступающих и слушателей. Едины все участники дорожного движения. Наличие в руках Фагота или Ромена Ролана не дает хаму возможность надеяться, что перед ним интеллигентный человек. Усиленные занятия карате и знания мата без словаря установили час всеобщего дорожного равенства. Поздравим себя. Поздравим. Сейчас я прочту, может быть, одно, может быть, два таких произведения старых. Значит, ну, как вы знаете, 1 июня, когда был вот указ об отмене, значит, выпивки, сгорела не только большая часть населения нашей страны, так сказать, но и главным образом писатели-юмористы, потому что мы на этом держались. Не так много у нас разрешенных тем, ну, выпивка и секс, в общем-то. Сейчас отменили выпивку, видимо, скоро отменят секс, и это будет логично. Это будет логично, потому что это все взаимосвязано. Одно без другого, ну, просто несущественно. Если еще выпивкой как-то можно запастись. Правда. Мне немножко легче, потому что мне недавно исполнилось 50, и я, в общем, ушел из большого секса. Так сказать, тренирую молодежь. Видимо, буду выступать в командах ветеранов уже. Ну вот, значит. Ну, телевидение сейчас тоже довольно свирепо, значит, вот набрасывается на всякие там слова о выпивке. Из травиаты там исчез этот, нальем же там что-то такое, налейте там, мычат. Видимо, да, над бутылкой с молоком мычат они там что-то. Значит, вот я сейчас вам прочту из этого старого репертуара. Ну, я не виноват, конечно, что все становится очень знакомым, потому что, с одной стороны, я приветствую, конечно, когда записывается на магнитофон, потому что это дает возможность как-то и публикация какая-то, и люди знают, люди понимают, и, в общем, не нужно практически уже мне это телевидение, потому что и так уже все это знают. Но, с другой стороны, конечно, наше счастье, что мы живем в цивилизованной стране. Если бы мы жили на Диком Западе, за все эти записи нужно было бы платить. Думаю, что лично мне, я так думаю. А сейчас, куда бы я ни приехал, все знают. В общем, популярность растет, конечно, но успех падает. Ну вот два таких произведения из старого репертуара. По тем старым поводам. Да, еще я хотел привести кое-какие данные. Ведь в результате вот этих очередей, значит, вот сейчас за водочкой какое-то количество старушек не выдержало. Они же обычно сидят на скамеечке, и все нормально. Сейчас они стали активной жизнью заниматься, занимают очередь, и ровно в два ими открывают дверь. 350 старушек не выдержало. Это документальные данные. Ну и чтобы закрыть тему, я буквально прочитаю. А я говорю, чтобы нашими людьми руководить, надо с утра немного принять. Не для удовольствия, просто чтобы понимать своих трудящихся. Для обострения восприятия и облегчения выражения. Вот вы слышали, ругается на производстве, директор кроет, подчиненный возражает. Это все трезвые люди. Слегка выпьем же, никогда такого не допустим. Кто ж будет налетать на другого, если у обеих хорошо на душе? Празднично с утра. Вот что производство стало красивое, кабинеты чистенькие, девушки нарядные. Это чтобы все в порядок привести. Сколько времени и средств надо? А так все с утра по чуть-чуть, послегка. Ну, чтобы солнце побыстрее взошло, но все. И не нужны расходы на проведение территории в порядок. И вот эта грубость исчезает, это раз. Для руководителя, который этой конторой руководит, это главное. Он только крикнет из окна: контакт. Мы со двора, есть контакт. Он из окна: от винта. Мы со двора: есть от винта. Можешь истребовать, и все тебя поймут. Можешь направить человека, и все идут. Может, они все туда никогда не дойдут. Может, они все не туда пошли. Это не важно. Важно, что они выйдут доброжелательно. Ну, конечно, картина не такая лучезарная. Есть среди нас еще не пьющие. Я сам видел одного такого года два назад. Аж синий. Глаза горят, руки растопырены, весь скрюченный. За ними, конечно, уже и последить можно. Не может быть, чтобы он просто так не пил. Он или к нам заброшен, или от нас. Он себя раскроет, он сболтнет. Хотя трезвый народ скрытный, не поймешь, что у него на душе. Мы откровенней. Ну, конечно, тот, который лежит в канаве, может не сразу выразить, что у него накопилось. Значит, выразит постепенно, сюда же в канаву. И двое-трое наших, лежащих рядом, все это поймут. У нас все внимание идет человеку, а не той дурной машине. Потому что среди наших от механизации высокая травматизация. Особенно в литейке. Сколько наших не могло перепрыгнуть тот ручей? А кто и в шестернях вращался подолгу? Не подолгу служба, а подолгу времени. Выключить все, залить все водой, чтобы сохранить праздник. Чтоб солнце большое и мелкие отдельные недостатки сливались в один и пропадали вдали. На радость веселым, доброжелательным людям с блестящими с утра глазами. И вот эта маленькая штучка называется «После вчерашнего». Вот она, заполненная жизнь. После тусклой недели литературной работы, наконец, солнце ударило из зенита. Вчерашнее стоит столбом. Трудно вспомнить, так как невозможно наморщить лоб. Только один глаз закрывается веком, остальные рукой. Из денег только то, что завалилось за подкладку. Такое ощущение, что в руках чьи-то колени. Несколько раз подносил руки к глазам, ни черта там нет. От своего тела непрерывно пахнет рыбой. Чем больше трешь, тем больше. Лежать, ходить, сидеть, стоять невозможно. Организм любую позу отвергает. Конфликтует тело с организмом. Тело не поспевает за ногами. Пирамидон эту голову не берет. Трудно в нее попасть таблеткой. Таблетки приходится слизывать со стола, так как мозг не дает команды рукам. Дважды удивился, увидев ноги. Что-то я не пойму, если я лицом вниз, то носки ботинок куда должны смотреть? И сколько их там всего? И хотя галстук хорошо держит брюки, видимо, несколько раз хотел в туалет и, видимо, терял сознание. Видимо, не доходил, но, видимо, и не возвращался. И что главное, в зеркале не мой вопрос в глазах. Моргал-моргал, вопрос остается. Где, с кем, когда и где сейчас? И почему в окне неподвижно стоят деревья, а под кроватью стучат колеса? И выжатый лимон с лапками. Видимо, канарейку выдавил в бокал. Будем ждать вспышек памяти или сведений со стороны. Ну, тут большое письмо. Это я не могу читать даже. Ну, с Новым годом, здоровья, спасибо. Спасибо большое. Это, по-моему, да, хорошо. Ну, тут столько вопросов. Нет, это я сейчас отвечать не буду. Я вообще на все я отвечаю вот здесь. Что я, могу добавить? Ну, может быть, какие-то семейные там подробности. Они у меня малоинтересны, я уже сказал о своей позиции. А если у меня что-нибудь остроумное появляется, я стараюсь это все написать, а не отвечать просто устно, когда это же можно каким-то образом. Сейчас я прочту, на этом месте я обычно читаю «Приветствую Утесову», сейчас я прочту другую вещь, тоже одесскую, в этом же стиле, которую я в трезвом виде довольно редко читаю, поэтому читаю регулярно. Значит, это называется так, «Ход-ход-ход, одесский пароход». Ну, тут я буду картавить, шепелявить, как повезет. В чем дело? Здравствуйте. Вы хотите войти? Здравствуйте. Вы хотите ехать? Здравствуйте. Да-да, не беспокойтесь, дайте взойти. Хор надо имени Пятницкого позвать, чтобы ради такого праздника именно. Может, тронуться именно? Да, троньтесь быстро, у меня куча дел. Все-все, я капитан, я даю команду, чтобы вы знали. Итак, во-первых, спокойно мне всем стоять. А во-вторых, а ну-ка мне дать концы спокойно всем. Почему именно вам? Тихо, ша, чтоб мухи не было мне слышно. Я говорю отдать концы, я говорю именно тебе, Яша. Почему именно я? А потому что мы идем в моне. Мы отходим от причала. Какой отходим? Зачем весь этот москаят? Если мы пришли, давайте стоять. Мне это нравится, то стой, то иди. Но мы же пароход. Пароход, пароход, как минимум надо спросить у людей. Яша, я пишу, прекрати пение. А, это культура, этот капитан. Яша, клянусь тебе женой, изи, что следующий есть, ты будешь наблюдать с берега. Мне уже страшно, я уже держу. Я такой пароход вижу каждый день, это подвода вонючая. Через неделю после нашего отхода запах в пальто не выветривается. Капитан, все, пение закончили, мы отходим от причала, я настаиваю. В машину, внимание, отход. В машине, ну что, будем отходить? Кто сказал? Он так сказал. Почему же я не слышал? Я же был рядом. Может быть, ты отходил? Без тебя? Куда я отойду? Мы уже отойдем вместе. По радио. В машине. А теперь серьезно. Я настаиваю на отходе. Отдать концы. Слышал? Давай. Почему именно я? Хочешь поговорить? Выключи радио. По радио. Отдать щелчок. Так что именно он тебе сказал? Может, я хочу знать, с кем имею дело? А ну, включи по радио. Концы! Что такое? Мы отходим или нет? Что случилось? Почему стоим? Я сейчас такое устою, вам будет мало места на походе. А ну, Изиома, немедленно, тут же, а ну, мобилизуйтесь. Ох, я тебе устою никогда. Ты меня? Таких штурманов? Ты когда-нибудь покладывал кусь? Я тебе устою, немедленно отходим, не взяя на паусник. Ах, ты говоришь, отходим? Тогда я говорю, стоп. А я говорю, стоп. Полный стоп, самый полный стоп. Все. Я тебе устою, в гробу я видел этот причал. Я тебе устрою всю команду в белых тапочках. Ты у меня голый босый будешь стучать в бот. А мы тебе из иллюминатора такое покажем. Все, отходим, он дал дорогу. Хотя нет, стоп, я сказал стоп. Откуда эта подвижность? Почему мы идем? Я же сказал стоп. Изя, Рома, куда мы идем? Полный назад. Ах, вы решили вперед? Что вам там видно в машине? Ну давай вперед, хотя я сказал назад, и вы увидите, как я был прав. Я Изя устрою, он голый босый будет стучать в бот. Голос, капитан, капитан, что такое? Изя передал, не хочу слушать. Там прямо по носу, не хочу слушать, я его вижу в гобу, я с ним не разговариваю, все. Нет, он все-таки сказал, что если мы не возьмем левее, мы сядем, так, передай этому подонку. Все мое дело сказать, я сказал. Хотите верьте, хотите нет, сидите на мели, не сидите на мели. У нас в машине куча дел и без вас. Да, еще он передал, если вы немедленно не отвернете, вы врежетесь, во что он сказал. В общем, тут есть один остров, все, я побежал. Капитан, передай ему вместе с его островом. Удар, капитан, удай. Ах, такой пароход. Нам его дали проверить, какой он маяк. Я думаю, мы это сделали. Эммануил, да. Реагируй в пот. Песней сидим на мели в 140 метрах от причала. Отнялся задний ход. Штурман Гройсман списан на берег, куда он сойдет, как только мы подойдем. Старший штурман Бенимович еще на берегу уже. Это я, старший штурман Бенимович. Я случайно выскочил, ну вы понимаете, ну мне надо было за бонт. Ну бывает, но это жизнь. Смотрю, мы идем. Я стою, а мы идем. А кант-то у меня, ну мне надо было, но это жизнь. Я дал отмашку сначала кормовым, потом носовым платком. Приступил к сигнальным огням, сжег всю канопку. Мол, стоп, мол, я на берегу. Так эти пнедуки развили такой ход, какой они выжили из этой пнепаночной машины. Тогда я снял штаны и показал им все, на что способен. И они сели под гром аплодисментов. Эй, в машине. В машине, что в машине? Я всю жизнь в машине. Я никогда не знаю, куда мы идем. У меня такое впечатление, что на мостике все гады. Хорошо, они наверху, они командуют. Я выполню любой приказ мгновенно, но пусть они мне сначала докажут. Ты, командир, докажи, что ты умнее, и все, и мы уже идем. Капитан, ничего, вначале они мне все поломали, теперь я им все переломал. Вот вы пассажиры, вы скажите, это экипаж? Нет, я интересуюсь, это экипаж? Это же головорезы. Они все едут в разные стороны. Пассажир, да, я пассажир, вы это знаете, я это не скрываю. Это не пароход, и это не круиз. Из кухни нет выхода продукции. Они образовали замкнутый цикл, и все глотают без выхода наружу. Все спрашивают, что я ищу. Когда я сел сюда, я искал покоя. Но я уже не ищу покоя, я ищу Кингстон. Я хочу видеть шеф-повара, заполненного водой по горлышко. И надавить на его дикий живот. Вместо чувства красоты... Вместо чувства морского путешествия я испытываю постоянное чувство голода. В машине я договорился, за 14 рублей они подвезут нас прямо к дому, чтобы не искать такси. Ночью был дикий грохот, они сказали, что один дизель сошел с фундамента, Но это их не беспокоит. И кто-то у нас украл винт на стоянке, поэтому нас заносит. Но они сказали, что сами уже украли винт у крейсера. Но очень большой, и нас опять заносит. Но все это мелочи. Главное, что мы не можем отойти. Вот что меня беспокоит. Пол круиза прошло, а мы не отошли. Они все время принимают продукты. Тут такая скука, что я изменил любовницу с женой. Капитан, эй, на камбузе вы уже приняли продовольствие? Из камбуза это кто? Кто это? Это я, Юхман. Камбуз, кто? Капитан говорит. Вы приняли снабжение? Камбуз, это кто? Капитан, камбуз, какой капитан? Ваш родной капитан. Вы приняли продукты? Камбуз, какие продукты? Что он хочет? Кто он такой? Повесили трубку. Капитан, эй, на камбузе, это капитан, говорит, вы уже приняли продукты или нет? Камбуз, это кто? Капитан Юхман, говорит, вы приняли продовольствие. Камбуз, ну? Капитан, вы приняли продукты на камбузе, или я сейчас сплю так, что содрогнется пароход? Камбуз, какие продукты? Кто-то говорит, продукты приняли. Ничего не понимаю, возьми трубку, кто-то балуется там. Камбуз, это кто? Это я, капитан, все, прогоняю, последний день. Камбуз, нет еще. Капитан, когда закончите, камбуз? Ой, не морочьте голову, мы делаем фаршированную рыбу, и нечего сюда звонить вообще. Капитан, вы слышали? Вчера отравило 6 человек. Понос, и вот так кровоизлияние. Камбуз, это не к нам, это в медпункт. Капитан, медпункт? Капитан говорит. Медпункт, не пугайте. Капитан, я не пугаю, я начинаю разговор. Медпункт, вот это уже другой тон. А то вы так с угрозой, мол, я капитан, а вы все дерьмо. Я тоже специалист, поищите другого за такие деньги. Так что спокойней, равнодушней, если хотите жить. Как мне все это надоело, господи. Капитан, я спокойней. Медпункт, еще спокойней. Капитан, я спокоен. Медпункт, нет еще. Без нервов. Капитан, я хотел спросить. Медпункт, в таком состоянии не спрашивают. Еще спокойней. Капитан орет, я спокоен, но я явлюсь к вам в изолятор на носилках и перебью все прибои. И самый большой шприц я вам ставлю, куда вы не подозреваете. И в стерилизаторе я буду кипятить то, о чем вы не догадываетесь. Ваш личный прибор. И буду кипятить до тех пор, пока вы мне шепотом не скажете, кто здесь капитан шепотом. Медпункт, я подчиняюсь горисполкому. Капитан, какой у вас профиль, медпункт? Я экстрасенс. Я все делаю на расстоянии. Мне достаточно пройтись по вашей фотографии. Капитан, это я пройдусь по вашей фотографии. Я у вас отшибу то, чем вы лечите. Медпункт, вы плохо представляете, я лечу энергией, даже по телефону. Сейчас я сниму с вас это напряжение. Капитан, давай, мерзавец, снимай быстрее. А то я вырву штурвал и переломаю тебе ребра. Я и среди хулиганов был, капитан. Готовься, куриный потрешок. Я иду к тебе. Медпункт, нет, ходите от телефона, я приступил. Повторяйте за мной. Я здоров, у меня теплые ноги. И снимайте рукой с позвоночника. Капитан, все снял, у меня теплые ноги. Сиди в изоляторе. Я иду к тебе, экстрасенс. Отъявленные у тебя? Медпункт, кто-кто? Отъявленные у тебя? Медпункт, вас интересует завтрак, обед или ужин? Капитанский банкет. После банкета фановая система канализации была забита непереваренными кусками пищи. Мы высверливали курятину из стояков. Кто снимал пробу? Что это за рамштекс, который даже ревизор не смог переварить? Пароходский тамада после первого тоста отказался выходить из гальюна. Он не успел отстегнуть микрофон. И мы на весь банкет транслировали эти крики. Дизеля выписали 93-й бензин и разъехались. А мы с Изи решили поставить пароход в док. Капитан, а меня вы решили не спрашивать? Из машины. Почему? Вот я вас спрашиваю. Капитан, так я вас заезжаю категорически. Из машины. И я вас понимаю. Если бы вы не были так заняты, вы увидели, что мы уже двое суток сидим на ремонте. Капитан, но я не вижу никаких изменений. Ремонт это не действие, это состояние. Вы вошли в ремонт, это не значит, что кто-то что-то начал. Вы вышли из ремонта, это не значит, что кто-то что-то сделал. Ремонт вообще невозможно закончить. Его можно только прекратить. Спасибо за внимание. Спасибо, друзья. Интересный у вас институт такой-то. Патентная экспертиза, как я слышал. Это с вами все время судятся, ругаются, судятся. Как хорошо, что я не изобретатель. Какое счастье. Хотя я представляю, среди них довольно много просто сумасшедших. А может и немного, процент точно не могу сказать. Так, ребята, настроение, конечно, у нас сегодня зал довольно тугой. Не так-то мне легко. Приходится кричать, орать, руками показывать, где мне, как кажется, смешно. Так что вы раскочегариваетесь. Тогда, значит, еще посидим. А нет, так мы ж у нас в профессии сатирика, главное это, чтобы конь был все время рядом. Чуть что, на коня и все. Где он был, а кто его знает? А что он сказал, а черт его знает. Ребятки, сейчас почитаю, значит, в три строчки. Здесь вообще соображать не надо, я все сделаю сам. Такие остроты. В Ялте, Сочи и других южных городах, как только стемнеет, в комнаты налетают мужики. На свет лампы и кружаты сидят. Один-два крупных, 3-4 мелких. Он был советником Рабиновича по национальной безопасности. Что такое без четверти два все время? Это манометр. Грудь у меня маленькая, но ты умеешь с ней обращаться. Алло, Марк Абрамович, зайдет Гриша, дайте ему в морду. Заранее благодарен. Я скажу тебе о своем чувстве. Это чувство к тебе я пронес через всю жизнь. Я пронес его через войну. Через еще более трудное мирное время. Я пронес это чувство через всю жизнь, и вот сегодня говорю тебе, я не люблю тебя. И самовар у нас электрический, и мы довольно неискренние. Достаточно. Он добавил картошки, посолил и поставил аквариум на огонь. И такая личная. Ты женщина, ты должна раз лежать и два тихо. Когда наутро я открыл дверь из моей комнаты на балкон, два голубя сдохли. Хотя я им кричал, отойдите. Туалет за углом, туалет прямо, туалет направо, туалет прямо, туалет налево, туалет во дворе, туалет закрыт. За пользование стенкой штраф 50 рублей. Екатерина, иди к нам работать, у нас хорошо платят, 200-250 рублей. За что? За вредность доплачивают. А че же туда пойду? А я не знаю, что за вредность такая. У нас сегодня никто не чувствует. У нас сегодня никто не чувствует. У нас сегодня никто не чувствует. У нас сегодня никто не чувствует. У нас сегодня никто не чувствует. Я в одном почтовом ящике прочитал, они говорят, а у нас что, чувствуется? Я говорю, нет, просто каждую фразу надо по два раза повторять. На вопрос, как живешь, завыл матерно, напился, набил рожу вопрошавшему, долго бился об стенку. В общем, ушел от ответа. И что радостно, что амнистия снова нас не коснулась. Ой, сейчас по поликлиникам стариков тучи. Лечится, лечится. Царство небесное отменили. Вот они и лечатся, лечатся, лечатся, лечатся. Товарищи пассажиры, прошу не волноваться и оставаться на своих местах до полного окончания бомбометания. Светлячки, которым вы любовались, зенитный огонь. Вас приветствует экипаж ночного бомбардировщика. Ну, такая фраза. В этой любовной спешке он содрал себе белье раньше пиджака. И вообще, потому как он плевал, сморкался и икал за столом, было видно, что старается держаться прилично. Неужели я никогда не буду в Париже? А вы давно там не были? Я никогда там не был. То есть давно не были. Никогда не был. Ну, значит, очень давно. Ну, если мне 40, то примерно столько же я там не был. Но это не так давно. Да, сравнительно недавно. И уже тянет? Да, уже потягивает. Но еще можете терпеть? Терплю. Вы потерпите, может, и рассосется. Вы где будете терпеть? Ну, здесь, где же еще? Прекрасно, вот стул, терпите. Рекомендую путешествие, но не вдоль, а вглубь материи. Прильните к микроскопу, путешествуйте в атом. И никто вас не задержит. То, что останется над микроскопом, недостойно сожаления. Париж истоптан, молекула нет. Идите в клетку, оттуда в гены. В генах, кроме всего прочего, вот эта тяга к Парижу. Там есть два таких шлица справа. Подверните отверткой. Генная регулировка. Поворачивайте отвертку. Желание сжимается, вытягивается, чернеет и исчезает. Дети, дети поближе. Старшие внизу. Не слоняйте самой младшей. Родители на стульях. Мамаша, возьмите на руки маленького. Чуть в сторонку, чтобы не слонял. Вот так, вот так. Сзади плотнее, пожалуйста. Сейчас, минутку. Кто спешит? Все успеют. Вот вы очень высокий. Пропустите вперед девушку. Вы же ее заслоняете. А вы почему не хотите? Давайте к нам. Ближе, плотнее. Улыбайтесь. Вы, улыбайтесь. Вот не надо грустить. Пусть вы останетесь веселым. Вот, вот, хорошо, все улыбаются. Внимание, пли. Ну вот из последних, что я такое тут накорякал, маленькая такая. Вам не повезло. Специалист, который лечит в отъезде, но есть второй не хуже. Лучше договориться лично, хотя можно и по направлению. Лечение стоит дорого, но можно и не платить. Нянечкам, сестрам обычно что-то платят, но они ухаживают и так. Поэтому я вам советую подождать специалиста, договориться с нянечками и заплатить. Но можно этого и не делать, если вас не интересует результат. Ну вот о женщинах. Хорошую женщину надо подержать на морозе, подождать, пока она чуть присыпется снегом. Потом ввести в помещение и быстро целовать, пока она не оттаяла. Они очень вкусны со снежком. До своих 40 и до ваших 50. Где-то была фраза такая. Ну, я по памяти. Женщин умных не бывает. Есть прелесть, какие глупенькие, и ужас, какие дуры. У нас чего только может не быть. У нас всего может не быть. У нас чего только не захочешь, того может и не быть. И вообще, когда мы добьемся, что руководитель, специалист и интеллигент будет один и тот же человек, мы постараемся, чтобы он нам сказал спасибо, ребята. Сатира никому, кроме публики, не нужен, конечно. Миниатюра.